Глава вторая. Капитан Кордо закрыл входную дверь, за которой исчезли санитары с носилками. Его все еще что-то раздражало, мешало думать. Ах да, то, что в эту комнату легко можно было войти прямо с улицы. Повернул ключ. Наконец он наедине с собой. Никто к нему сюда не ворвется. Не будет бубнить над ухом. «Коллекция часов цела», — констатировал он. «Даже эти на столе. Распотрошенный Шаффхаузен». Описывать имущество часовщика он запретил. Ключ от тайны находился в этих механизмах, в этой комнате, такой, какой она была во время разыгравшейся трагедии. Без сомнения, это было не просто убийство. Не сомневался он и в том, что человек, совершивший данное преступление, должен отвечать как убийца, так как ни одна личная трагедия не может окупить чужую жизнь. «Ничего, хватит», — подумал он с оттенком упрямства. «Если мы его поймаем, конечно». Мерзавец не боялся так долго переставлять стрелки на одну и ту же цифру. Рядом большой дом, там могли услышать выстрел. Ничего не боялся. Скорее, никого. Почему? Носителем какой справедливости он был, если чувствовал себя десницей правосудия, закона или черт его знает чего, что вызревает в голове у таких мстителей? Что означает это время? 11 часов. Все. Но кого искать? Семьи у старика не было. В Брудно он никого не знал. И в то же время его знало все Брудно. Национальный музей получит прекрасное пополнение. Но поглядеть на его часы можно. А почему бы и нет? Для этого мне потребуется не больше времени, чем ему, чтобы остановить маятники. Капитан поискал глазами лестницу. Лестницы не было. Пошел на кухню. Раздосадованный пододвинул стол к стене, поставил на него стул, но прежде чем влезть, обвел взглядом циферблаты часов, поворачиваясь вокруг собственной оси так, чтобы охватить 4 стены сразу. Нет, он не ошибся. Все стрелки стояли на 11. И вдруг эта немая цифра стала почти по-человечески кричать. Было что-то ужасное в неподвижности десятков циферблатов, одинаково перечеркнутых черточками стрелок. «Вот чего ты хотел!» — мысленно обратился Кордо к своему пока еще неизвестному противнику. «Ты хотел кого-то устрашить». Запечатлеть в чьей-то памяти этот знак. Навеки. Кому это должно послужить уроком? Где этот другой или другие? Черт возьми. Может быть, им грозит опасность? Если мы тебя не накроем. Ну, пора влезать на стул. Посмотрим, нет ли там какой-нибудь записки, предмета или еще какой-нибудь улики. В этом больше смысла. Хотя мне уже не очень-то легко лазить по таким конструкциям. Думать буду потом. Сначала надо найти конец какой-нибудь нити. Даже самый запутанный клубок имеет свое начало и конец. Открыв 10 часов, Кордо запыхался и вспотел. В его взгляде, блуждавшем по стенам, было отчаяние. «Габлер лазил бы охотнее и быстрее», — помянул он в душе своего заместителя. «Габлер считает, что гимнастика улучшает фигуру». «Я мог бы подождать Зигмунда, но меня ужасно мучают эти часы». «Точно. Теперь они начнут мне сниться. Когда я вошел в этот идиотский деревянный дом, словно не было войны. Неизвестно почему, но такое вот всегда уцелеет. И тогда я подумал, а ты, брат, пропадешь из-за этой шутки с часами. Должен пропасть. Настоящий убийца не любит фокусов. И понятно почему». «Фантазия, слишком буйная фантазия губит храбрецов. Эти 11 часов рано или поздно приведут меня к тебе». Капитан зашатался на стуле и едва не упал на пол, потому что в круглых висящих часах он нашел листок бумаги. «Смазать 25 декабря 1971 года, не позднее». Больше всего Корду разозлил восклицательный знак, но он спрятал листок в карман. Это была страничка из школьной тетради в клетку, очень старательно обрезанная и сложенная вчетверо. «Смазывать на Рождество. вместо того, чтобы выпить рюмочку под копченую грудинку. И без всякого следствия листок красноречиво говорил о характере, образе жизни и знакомствах старика. Рождество в обществе фарфоровых часов, потому что это фарфор и вдобавок редкий. Один механизм стоит многие тысячи, и музей... В дверь кто-то постучал. В то время как капитан слезал вниз, чтобы принять соответствующую позу, дверь под настойчивыми ударами едва не слетела с петель. «Прекратите!» — крикнул он, разозлившись. «Черт побери! Что ты здесь делаешь? Зачем закрываешься?» — рассердился в свою очередь Габлер. «Меня чуть кондрашка не хватило. Я был уверен, что тебя кто-то чем-то...» «Мне послышался какой-то грохот». «Нет, не чем-то», — в голосе капитана прозвучала извительная нотка. «Меня застать врасплох трудно. У меня есть некоторый опыт». «Что это за пирамида?» «Шимпанзе прыгали». «Копаешься в старье?» «Какое старье? Какое старье? Музей!» «Хорошо. Но я за 21 век. И в части часов тоже». «Ну, тогда прыгай сам. Может быть, что-нибудь найдешь? Лезть на этот стул? Ломать шею?» «Я прикажу принести лестницу». «Не надо». Хозяин обходился столом и стулом. Габлер посмотрел на шефа и пожал плечами. «Пыль глотать». «Чихание прочищает носоглотку». Кордо пошел на кухню. Осмотрел каждый угол, хотя это уже сделали специалисты. Заглянул даже в угольное ведро, высыпав его содержимое на лист железа. «Что там за взрыв?» — донеслось из комнаты. «Ты действительно хочешь, чтобы я упал?» «Что-нибудь есть?» «Ничего». «Неужели этот человек не писал писем?» — думал капитан. «Не вел счетов». Не получал поздравлений на именины. Можно рехнуться. Какая-то часовая пустыня. «Он любил Налковскую», — возвестил Габлер. Кордо вышел из кухни, не скрывая возбуждения. «Что? Почему Налковскую?» Габлер держал в руке книгу. «Давай», — крикнул капитан по-юношески нетерпеливо, как будто бы знал, чего ждал от книги, которую покойный, видимо, даже не читал, поскольку она лежала в абсолютном забвении. Габлер старательно сдул с книги пыль. «Она лежала вот здесь», — сообщил поручик торжественно. «На этой рухляде, похожей на фронтон Марьяцкого костела. Если бы я был немного ниже, ты бы, например, ее никогда не заметил. Исключено. Для этого тебе не хватает по крайней мере 5 сантиметров». «Дай», — грозно сказал капитан. «Роман Терезы Хеннард», — прочитал он. «И все? А чего бы ты хотел? В этом старье, прошу прощения, памятниках старины, больше ничего нет. Домик мы обыскали хорошо». «Ладно, ладно, поставь стол на место». «Почему?» — запротестовал Габлер. «Еще одна стена, та, у которой стоит кровать. Непонятно, как старик мог спать под такое хоральное тиканье». Капитан не слышал. Он записывал в протокол осмотра время и место обнаружения книги, потом сунул ее в карман. «Пришли сюда кого-нибудь на ночь», — сказал он. «Сегодня мы забрать часы уже не сможем. Это целое состояние». «Поехали?» «Угу. Здесь делать больше нечего». «Ты завел роман с Терезой Хеннард, потому что на 5 сантиметров выше», — пошутил капитан. «Я?» — оскорбился Габлер, принимая предложенный шефом тон разговора. «Имей в виду, ты забрал у меня Терезу, прежде чем я успел понять, что нашел». «Найдешь другую». «Высокие парни пользуются у девушек успехом», — рассмеялся капитан. Габлер бросил быстрый взгляд на шефа. «Поймал какую-то чепуху, и то благодаря мне», — подумал он с некоторой завистью, — «но и удовлетворением». «Хорошо, подожду. Давай ребятам задание. Старик обязательно проболтается. Тогда и узнаю, какое открытие сделал благодаря тому, что матери природе изменило чувство меры». «Ты ее читал?» — осторожно спросил он шефа. «Что?» — удивился капитан, как бы уже забыв название книги. «Ах, да, Терезу Хеннард. Возможно. Не помню. Но дело не в самой книжке, а в штемпеле. Штемпеле библиотеки».